господствовало воображение. Его заменяли события и факты, о которых им говорили другие. Они были лишены ощущения логической связи явлений. Их действиями и поступками руководили первобытные инстинкты, случайные порывы, дремучие предрассудки. В этом-то и заключались их слабость и наша сила. Если у нас в головах окажутся мозги, а не прокисшее тесто, если у нас хватит силы воли, чтобы настоять на своем, нам нечего будет их опасаться. Я был уверен, что исход теперь всецело зависит от нас. Эти люди были нашими козырными картами. Но если мы не сумеем ими правильно распорядиться, мы проиграем. По мере продолжения нашего путешествия они постепенно присматривались к нам, оценивая нас согласно своим меркам. Они не стеснялись, например, демонстрировать свое отношение к капитану Джекобсу, но не тем, что не выполняли его приказы, а тем, как они их выполняли, с добродушной и насмешливой снисходительностью. Все время, пока судно стояло под погрузкой, Фрэнк Мадден практически жил на борту. Он так ловко научился передвигаться по палубе, что отбросил костыль и пользовался только тростью, в случае необходимости хватая свободной рукой за ближайшую снасть. Причем проделывал это он почти автоматически. Вскоре он прочно завоевал место первого любимца команды, частично благодаря щедрости, с которой раздавал направо и налево мелкие деньги на выпивку. Стоя рядом с ним на носу, я видел, как горели от возбуждения его глаза. Свежий ветер, соленые брызги навели румянец на его бледные щеки. «Думаю, я смог бы командовать такими людьми, как у нас, Джастин», — сказал он. «Конечно, после того, как изучу навигацию. Они словно малые дети и преклоняются перед более сильным умом». «И более крепким авторитетом», — добавил я. «Ну да», — согласился он, — «но его нетрудно завоевать. Человек с пистолетом, имеющий зоркий глаз и твердую руку, всегда сможет удержать их в повиновении». «Ты когда-нибудь слышал о человеке по кличке Лебедь?» «Кто это?» «Карлик, негр, наполовину испанец». Пайк рассказывал, что его называли «черным лебедем». И несмотря на небольшие силу и рост, невзирая на цвет кожи, он заставил все Карибское море дрожать от ужаса при звуке его имени. Ему принадлежал целый остров на Багамах с фортом и большим деревянным домом, где он держал свой сираль и жил со своими людьми в роскоши и в богатстве, как великий могол. Я с любопытством взглянул на собеседника. Немало мальчишек завидовало морским разбойникам благодаря описанию их славных подвигов в балладах и песнях вроде той, которую я сам нацарапал в честь Тауни. Причем неизбежная расплата за преступления в них либо замалчивалась, либо возвеличивалась до уровня героического финала лихой и бесшабашной жизни. И я задумался, насколько глубоко и серьезно укоренился этот образ мыслей в голове Фрэнка. Его внутренний протест против собственных физических недостатков являлся богатой почвой для подобного рода фантазий. «На твоем месте я бы не стал слишком доверять россказням Сэма Запивалы», — заметил я, подумав при этом, что парню не следовало бы разрешать столь тесное общение с Пайком и Фентоном. Он бросил на меня быстрый взгляд своих живых выразительных глаз, в которых, казалось, постоянно таилась скрытая усмешка, намек на то, что собеседник никогда полностью не воспринимается им всерьез, и молча отошел к Нактоузу, где черный Майкл перебирал загорелыми пальцами спицы штурвала, в то время как зоркие глаза его пристально следили за положением парусов и замечали малейшие попытки судна сойти с курса под влиянием встречной волны. Примечание. Нактоус – деревянная тумба для установки судового компаса, располагается обычно перед штурвалом. О Фентоне мы так ничего и не узнали. Но теперь, когда мы благополучно вышли в море и пустились на перегонки с нашим вероятным соперником, если таковой